Тетя Вера наедине с Фортуной. Наконец-то мужика поменяли на кофе. Честно говоря, он достал своей эмпатией, как впечатление, которое не проходит, как гость, который никак не может уйти, сколько бы его ни пинало время, скрипнула внутренним креслом Вера. «Да ладно, я думала, ты от него без ума. Знала бы ты, как неудобно без ума. Знаю, ох уж этот бирюзовый взгляд сквозь рыжую копну волос. К людям привязываешься, конечно, не так, как к кошкам, но тоже хочется усыновить. Мы остались с ней вдвоем, нам подали кофе, а с ним можно было просто помолчать. Он окружил нас ароматом и вытеснил из атмосферы все сказанное. Чашкой кофе можно было смыть все слова разом. На самом деле, без ума от него моя собачка. Он же ей помогает преодолеть кризис. Никогда не думала, что собакам нужен психолог. Еще как, она же стала просто невыносима. Но какой из него психолог? Ты права, собачий, — улыбнулась Вера собственной шутке. Но красивый. Слишком зажатый для психолога, законсервированный. Как будто долго хранился в сухом и прохладном месте. Он показался тебе холодным? Да, очень. На нем сидел свитер, но внутри было холодно. Таких людей даже одежда не греет. Много он тебе уже рассказал про себя? Не верь. Он действительно был пластическим хирургом, но потом кого-то не так перекроил. Все, что заработал, отдал, еле выкарабкался. От хорошей жизни люди в психологи не уходят. Так говорит тетя Надя, от хорошей жизни либо замуж, либо к психологу. Либо к собакам. Собаке можно поплакаться. Он так долго жаловался своей собаке, задумалась на минуту Вера, что даже собаке понадобился психолог, рассмеялась я. Ну, почти. В общем, нашел с ними общий язык. Вообще он болтливый, с кем хочешь общий язык найдет. Все его бывшие клиентки из клиники, они же с собачками под мышками. Короче, втерся им под мышки, рассмеялась тихо старушка. А басню эту про добродетель он уже потом сочинил, для красоты. Мужикам веры нет, они тебе ради куска пи еще не такое придумают. «Пирога», — рассмеялась Фортуна. «Я бы сказала, пирожного». «Ба, как ты похожа на мою тетю!» «Не думаю», — недовольно пригубила кофе тетушка. «Тетя Вера или просто Вера, перестань звать меня бабушкой. Какая я тебе бабушка?» «Золотая, душевная, сладкая». «Перестань. Полусухая еще куда ни шло. Но если я сладкая, то моя сестрица просто брют. Я ее как-то спросила, у тебя отношения с мужчинами хоть были?» «Были. Много? Долго? Сколько? Двое?» «Бедная, два мужика за всю жизнь, это же как голоданию всю жизнь посвятить. Я не про мужиков, я про фигуру речи. Так мы же сестры. Хотя всегда завидовала ее фигуре. С такой фигурой всего два мужика», — снова вздохнула старушка. «Просто погубить себя на корню, как жить всю жизнь в одном огороде с одним садовником. Все равно, что всю жизнь писать в стол. Связалась с этим химиком, а он только опыт на ней ставил». «Химера. Что она, себе тоже такие словечки позволяет? Хлебом не корми. Она всегда предпочитала хлеб пирогам, поэтому любила только двоих. Что я тебе хочу сказать? Когда есть выбор, пироги с капустой или с яйцами, то бери с тем и с другим. Ну, ты меня понимаешь. Правильно сделала, что отшила этого. Зачем тебе психолог, тем более собачий? Психологов сейчас как собак». «Но вообще-то он парень хороший. Собака моя после него как шелковая». «Не хочу быть шелковой». «Правильно. Не торопись, красавица. Жизнь коротка, но юбки короче. Тетка сказала бы, я не так богата, чтобы давать мужикам бесплатно. Она злая на недомужиков, а так в душе она добрая. Злость — это от недолюбленности».